Глава 11. На тракт путники выбрались практически утром. Исцарапанные, уставшие и очень раздраженные. К счастью, в этот ранний час никого на дороге не было. Немного оглядевшись, гвардеец отыскал указатель и просветлил лицом. «Ваше высочество, я знаю здесь неподалеку трактир. Думаю, стоит там остановиться и подождать Ивена». «Указывай дорогу, Амиран. Я готов съесть что угодно». «А я еще и выпить!» — воскликнул герцог и потянул повод уставшей лошади вперед. Трактир оказался большим приземистым строением, таким основательным и просторным, что стойко терялась в клубах дыма из только что растопленного сонным работником очага. «Две комнаты с кроватями и плотный завтрак для троих!» — скомандовал принц, подойдя к внушительному сооружению из темного дерева. «Комнаты, пожалуй, найду», — ответил на удивление опрятный хозяин, осторожно подсыпающий в блюдо мелкую соленую рыбешку к пиву. «А с завтраком придется чуток подождать. Кухарь у меня заболел. Сейчас жену кликну, сообразить чего-нибудь». Закончив насыпать в тарелки закуски, хозяин проводил гостей на второй этаж, указал комнаты и взял плату за содержание лошадей в конюшне. «Кони устали, вели накормить», — распорядился принц. «А нам, как работники встанут, в ванну пришли». «Так нету у меня ванны, господа хорошие». «Тогда бадью или корыто», — поморщился принц. «И бадьи нет. Постояльцы в мыльню ходят. Там и постирать можно, если нужда есть. Три медика с носа». «Как позавтракаете, так и сходите. Вода уже согреется». Пришлось путникам согласиться. Правда, принц пытался настоять, но Амиран осуждающе покачал головой. А когда трактирщик вышел, сказал. «Ваше высочество! Вы же не хотели привлекать к себе внимание!» «Ты прав, Амиран!» Принц немного смутился. «Пойдемте, поедим. Вещи вполне можно оставить здесь». Герцог согласно кивнул и прикрыл сваленные в углу сумки легкой иллюзией по привычке. У герцога была весьма строгая матушка, не терпевшая беспорядка в покоях. Внизу уже начали появляться заспанные постояльцы. За стойкой крутилась румяная девушка в кокетливом чепчике. «Ваш завтрак скоро будет, господа. Могу пока принести вам вина». Серое утро, конечно, располагало к бокалу другому, но принц сдержался и заказал горячий взвар. Девушка начерпала кипятку с медом и ягодами из большого горшка в очаге и подала на стол в глиняных кружках. Со двора стали доноситься возгласы перебравших с вечера гостей, обливавших больные головы у колодца. Храп выводимых из конюшни коней и стук ворот дополнялись стуком ножей и кастрюль с кухни. Вскоре в воздухе поплыли ароматы яичницы с луком, пожаренной на сале. Через несколько минут из кухни сильно запахло сдобой, и перед путешественниками был сервирован завтрак. Вчерашний хлеб, погретый в печи во влажном полотенце, домашний сыр, свежая острая зелень с грядки и великолепная яичница на дюжину яиц, поданная прямо на сковородке. К хлебу и сыру подали мисочку с медом и целый кувшин взвара. Увлекшись едой, путешественники не обратили внимания на неприметного господина в коричневом плаще и широкополой шляпе, который, расплатившись с хозяином, вышел во двор. Но буквально через минуту дверь распахнулась вновь от молодецкого пинка. В трактир ворвался крупный мужик с кирпично-красным лицом в мокрой распахнутой рубахе и, потрясая в воздухе зажатым в руке камзолом, завопил. «Вор! Я поймал вора!» Девушка за стойкой широко распахнула глаза и потянулась к тяжелому ножу, лежащему под стойкой. Хозяин выглянул с кухни, вытирая белые от муки руки полотенцем. А поедавшие свой завтрак постояльцы с некоторым брезгливым удивлением уставились на тощего долговязого мальчишку, прикрывавшего подбитый глаз руками. «Это же Ивен!» — попытался вскочить Калабриан. Но Тирос ловко пнул его скамейку. И принц, получив тычок под колени, неловко рухнул под стол. «Скажите, уважаемый, а что украл этот юноша?» Громко вопросил герцог, отвлекая внимание публики на себя. «Да я не видел!» Краснолицый, кажется, растерялся. «Мне господин в плаще сказал, будто видел воришку в стойле моей лошади». «Вот как? А почему господин в плаще сам не остановил вора? И что же он все-таки украл?» На грубоватом лице то ли охранника, то ли возницы появились признаки серьезных раздумий, которым явно мешал вчерашний хмель и трезв в голове. «Позвольте, любезный, вы порвете мальчишке куртку». «Так что же ты украл?» — спросил он ошарашенного Ивена, ни одним жестом не показывая, что они знакомы. «Ничего, сударь, господин в плаще разбудил меня и сказал, что уронил в стойло кошелек и обещал мне монету, если я достану его. Вот я и залез в стойло». «А кошель нашел?» «Нет, сударь, только это». Парень медленно разжал пальцы и уронил на пол раздавленный копытом алый цветок. Герцог взглянул на принца, удерживая его от немедленных действий. «Видите, любезный, парень не виноват. Похоже, господин в плаще вас обманул». Краснолицый смутился еще больше, но нашел в себе силы не впадать в ярость. «Прости, парень, мои лошади для меня все». Ивен, все еще ошалевший от сна и смены ситуаций, кивнул и оправил перекошенный камзол. «Не держи зла», — продолжал мужчина, но герцог перебил его. «Думаю, вам стоит поискать того господина в плаще, а я попрошу принести мальчику примочку». «Да, сударь, спасибо вам». Краснолицый спешно вышел во двор, но еще прежде, чем они закончили разговор, ложки вновь застучали по тарелкам. В трактире народ практичный, развлечение закончилось, а терять утренний холодок никому не хотелось. Герцог направил парнишку к столу и, кивнув подавальщице, попросил еще порцию яиц и примочку, или на худой конец кусок льда. Пока оруженосец торопливо ел, он вполголоса докладывал принцу свои соображения. «Не думаю, что нас догнали. Скорее, нас ждали или просто просчитали, что мы поедем по этой дороге, и послали сообщение агенту». Калабриан меланхолично отхлебнул взвару. «Думаешь, нас просчитали?» «Не уверен. Возможно, такие засады есть на всех крупных трактах. Да и мы появились здесь в своем подлинном виде». «Голубиная почта», — проговорил вдруг гвардеец. «Во дворце сейчас модно держать голубей для любовной переписки. Но голубя можно отправить не только в соседнее поместье». «Это все верно. Но что будем делать?» «Предлагаю все же задержаться здесь, как собирались. Не хочу наткнуться на засаду посерьезнее. И обязательно воспользуемся мороками». «Хорошо, Ивен, доедай и приходи в мыльню. Чистая одежда есть?» «Нет, милорд, у меня вообще нет смены. Во дворце выдавали чистое раз в 10 дней». Принц сдержал зубовный скрежет и кивнул Амирану, обстоятельно мазавшему медом огромный кусок хлеба. «Подбери ему что-нибудь у трактирщика. Думаю, хотя бы белье подойдет». И, положив на стол монету, поднялся вместе с герцогом в комнаты. Старый гвардеец вручил мальчишке хлеб с медом и пошел потолковать с хозяином постоялого двора. Еще один постоялец закончил завтрак и подошел расплатиться. Амиран переждал и спросил, нет ли в селении лавки с готовым платьем. «Лавки нет, но у нас есть одежда, оставленная постояльцами в залог либо в оплату. Можете посмотреть, все чистое». Хозяин кликнул служанку и велел проводить гостя выбрать одежду. «Если что-то понадобится ушить, Магда сделает, не сомневайтесь». Гвардеец подозвал парня, и они вдвоем направились в большую комнату с сундуками и развешенными на распялках вещами. В воздухе висел запах полотна, пыли и немного мяты. Очевидно, в сундуках хранился запас белья и полотна для хозяйственных нужд. Служанка, на глаз прикинув рост и худобу парня, вытащила из угла несколько рубах и нижних портов, ношеных, но чистых и заштопанных. А потом, покопавшись в одном из коробов, вынула суконный камзол синего цвета с отделкой из серебряного шнура и чуть более темные штаны. «Вот эти совсем новые! Хозяин сына купил, а тот вымахал, что оглобля, даже не одел ни разу. Будете брать?» Гвардеец помял сукно, подергал рукава, велел Ивену примерить. «Сойдет. Возьмем, красавица. И рубахи с портками тоже. Да еще полотна нам отрежь помягче, на портянке». Девушка шустро нарезала дюжину портянок и, получив от Амирана золотой, заперла кладовую. «Пойдем, парень, в баню. Бельишко прикупили, портянки чистые есть, и вода уже поди согрелась». Пока старый воин отмокал сам и скреб жесткой мочалкой спину мальчишки, принц и герцог пытались вычислить возможных преследователей. Спорили долго, предлагая друг другу различные варианты, и тут же сами их отвергали. Наконец, принц отошел к окну, чтобы взять чистое белье и идти в мыльню. «Тирос, возможно, мы зря здесь задержались». Герцог немедленно бросил свою сумку, из которой как раз доставал нижнюю рубаху, и тоже выглянул в окно. Во двор трактира въезжала большая группа. Человек 15 всадников на хороших конях. Все с оружием и в удобной дорожной одежде. «Уходим. Сейчас с конюшни сверну и выбираемся». Герцог быстро закинул на плечо ремень сумки и, с сожалением посмотрев на пару через седельных сумок, подхватил перевязь с оружием. Принц не отставал, быстро набивая карманы метательными ножами, звездами и стрелками и одновременно поглядывая в окно. Воины, предусматривая попытки побега, оставили с лошадьми трех человек и скорым шагом направились ко входу в трактир. «Что будем делать?» «Попытаемся выйти к конюшне через окно с той стороны». Заперев двери парой пассов, аристократы пробрались к комнате напротив и выглянули в окно. Прямо под ним стоял один из приезжих и зорко поглядывал вокруг. Молодые люди едва успели отдернуть голову от окна, скрываясь от пристального взгляда вверх. Переглянувшись, принц и герцог направились к задней двери, ведущей на скотный двор, и, с непривычки наморщив носы, огляделись. С двух сторон дворик ограничивал крепкий высокий забор, а прямо напротив двери красовалась длинная, словно лодка, корыта, вокруг которого суетились поросята, куры и утки. За приоткрытыми дверями сараев виднелись нашесты и толстые снопы грязной соломы. Принц и герцог брезгливо пробрались к прочному забору, отделяющему дворик от навесов, примыкающих к конюшне. Они уже собирались преодолеть эту преграду и, забрав лошадей, покинуть трактир, как услыхали торопливые шаги и доклад. «Их нет в комнатах, господин лейтенант!» «Ищите, кони здесь!» Невидимый принцу и герцогу дворянин усмехнулся и добавил. «Только этому молодому щеглу могло прийти в голову взять в секретную поездку коней с королевской конюшни!» Принц и герцог переглянулись и, не сговариваясь, вновь пересекли скотный двор и выбрались через забор, отделяющий угодья трактирщика от чужого огорода. Прячась в пожухлой траве и кустах, мысленно бронясь как сапожники, аристократы продрались сквозь непонятную зелень, палки и тряпки, добежали до небольшого дома, укрытого кустами, и вышли на улицу. Посмотрели друг на друга и рассмеялись, сбрасывая нервное напряжение. Прежде сияющие ботфорты несли на себе несомненные следы посещения скотного двора, щедро сдобренные семенами, колючками и раздавленными плодами. Одежда пострадала еще в лесу, и лучше после прогулки через заборы не стало. Волосы напоминали воронье гнездо, а кокетливый черный шнурок, стягивающий волосы герцога, превратился в сложный узел, больше напоминающий комок водорослей. Задача номер один — привести себя в порядок. Потом купить лошадей поскромнее и затаиться. Не думаю, что мы надолго собьем их с толку. К тому же наставника и Ивена могут сыграть в темную. Давай немного почистимся и попробуем выяснить, кто нас ловит. Принц покачал головой. Не сейчас, Тирос. Сейчас важнее, чтобы нас потеряли. Чистимся и накладываем иллюзию. Помогая друг другу, беглецы почистили камзолы и штаны, старательно обстучали сапоги и пригладили волосы. Принцу пришлось легче. Короткая стрижка и темно-серый камзол не требовали особых трудов. А вот герцогу пришлось покупать у сидящей на заваленке девчонки гребень. При этом малявка, нисколько не сомневаясь, сунула в руки аристократу младшего братишку, которого нянчила. «Я сейчас вам гребешок принесу, господин хороший. Подержите, братика!» И убежала. А лучший фехтовальщик королевства, замерев, простоял дюжину минут на одной ноге, боясь шелохнуться и уронить доверенный ему хрупкий комочек плоти. Позже Калабриан выяснил у девчушки, кто в селении может продать лошадей, и мужчины побрели в указанном направлении, пересчитывая скудную наличность.